Глава 13. Я начал соскребать краску со стены. Глазами уголька смотреть, конечно, можно, но непривычно. Ободрал несколько кусков, прочистил щели и разблокировал все части механизма. Покрутил каждый и с другой стороны нашел уже чистые, просто пыльные и затертые символы. Отступил от механизма и осмотрел стену. «Где же моя дверка?» Та самая, которую 13-е, как папа Карло, так бездарно зарисовали краской. Ладно, не бездарно. Красиво получилось. Если художник не лежит сейчас где-то мертвый на базе, то имеет смысл забрать его на 37-ю и отдать на перевоспитание Кузе. Постучал стену, пощупал место, где обычно делают плинтус вместе с углами по бокам коридора. Ничего. Либо пылью и краской уже наглухо забилась, либо я не там ищу. Вернулся к кодовому замку. Расфокусировал оптику, чтобы одновременно видеть и подсказки дрона, и чистые символы. И попытался расслабиться, вспоминая, как делал это с цилиндром и вводя себя в похожее состояние. Неожиданно почувствовал помощь, словно невидимый проводник не столько взял меня за руку, сколько помог сфокусировать мои мыслительные процессы и усилить их. Ориджинал чувствовал? Помогал? Не знаю, что именно я почувствовал, но ощущение было такое, будто в пробке сломанного светофора появился гаишник и крутит мне палочкой, мол, проезжай скорее. Все как-то само собой сложилось. Мозг нырнул в воспоминания, покопался в отмороженных снах и выдал мне нужную комбинацию. И когда я выставил все шестеренки в нужном порядке, стены и пол станции дрогнули. Раздался скрип старого механизма, и пол под моими ногами начал проваливаться вниз. Не рухнул в пропасть, а как лифт, медленно и плавно. Большая платформа от стены до стены понемногу набирала скорость и подрагивала. Появилась щель, откуда с шипением вылетел спертый пыльный воздух. Щель расширилась уже почти на метр, а потом платформа дернулась и застряла. Я осветил фонарем стены, пыль, коридор. Никакая злобная тварь не бросилась. Значит, можно спускаться. Подпрыгнул на платформе, чуть-чуть покачался, но дальше она не пошла. Ни вниз, ни наверх. Что сейчас меня заботило куда как больше. На всякий случай я сходил в мастерскую и выломал из стены металлический шкаф. Подложил между полом и платформой, а потом протиснулся вниз. Рукотворные стены в коридоре напоминали подводный туннель. Квадратными, плотно подогнанные плиты с широкими полосами тянулись по периметру и закончились довольно резко. В этаком предбаннике перед частично заваленными камнями помещением. Примерно половина была погребена под толстой плитой и засыпана мелкими обломками. Я осмотрелся, выхватывая лучом фонаря отдельные силуэты целых предметов и кусков скалы. «Окей, угуголок, и куда это мы попали?» Дрон заверещал на повышенных тонах, словно перевозбужденный, а потом подлетел под потолок и перешел в режим люстры. Стало светлее. С левой стороны я увидел саркофаг, ванну или же капсулу, фиг поймешь что, короче. Просто длинный металлический гроб без крышки, внутри которого кто-то лежал. Оригинал! Целый! Дальше несколько небольших, примерно метр в высоту, треснутых монолитов и еще один гроб, частично заваленный камнями. И в углу тоже под завалом угадывалось что-то похожее на ящик. Я подошел ближе и понял, что в первоначальную радость необходимо вносить коррективы. Во-первых, не оригинал, а труп оригинала. Не считая пыли, тело дроида было в норме, даже, можно сказать, в прекрасной форме. Класс — разведчик, мелкая чешуйчатая броня, острые шипы на локтях и костяшках пальцев. Но вот визор его выглядел расплавленным, на щеках застыли черные потеки. Плюс от ушей также натекла и застыла какая-то черная жижа, словно накапали горелым пластиком. Что-то там вскипело внутри его блока управления. Из затылка у него торчал шлейф тонких трубок, которые проходили через специальное отверстие в стенке гроба. Часть тянулись к монолитам, а часть шла напрямую во второй гроб. Во-вторых, сами монолиты. Такие древние каменные стеллы я уже встречал. В пещере, недалеко от наркобазы. Только эти все были пустыми, Сканер не то что не нашел энергии, он вообще воспринял их за очередные обломки пустой породы. На парочке еще можно было различить остатки символов, по крайней мере там, где не было трещин. Я проследил за трубками и заглянул во второй саркофаг. «Ну, здравствуй, древний! Человек ли ты?» Верхушка была погребена под завалом, а остальная часть оказалась усыпана старыми пожелтевшими костями. Вроде ребра, а это на таз похоже. И бедренная кость сломанная торчит. А тут точно колени и что-то мелкое, похожее на фаланги пальцев. Что-то подобное я на рентгеновском снимке видел, когда хирург диагностировал мне растяжение. «Угольный ты мой! У нас здесь, похоже, открытие века! Может, и грант на такое есть, как думаешь?» Я убрал несколько камней в попытке докопаться до головы древнего представителя мерзлоты, но на их место сразу скатились новые булыжники, причем большего размера. А завал в проломленном потолке натужно загудел, словно камни там испытывали такое же давление, как пассажиры метро в час пик. Отойдя на всякий случай подальше от завала, я попытался оценить всю картину целиком. Получается, что это древний аналог операторской. Без шлема. Контакт напрямую с большим запасом энергии? Неэффективно как-то. Так монолитов-то не напасешься. И странно. Ориджи создали, а до удобного управления не додумались. А залетный лейн смог. Что-то не сходится. С растянутыми везде трубками помещение больше напоминало не операторскую, а операционную. Или процедурную, где переливание крови делают. Или сознание? Как бы это все проверить? Из задумчивости меня вывел уголек. Он пискнул и выдал проекцию того, что было под камнями. Огонь! Еще бы анализ ДНК сразу, аналитическую справку, биографию и принцип работ конструкции. А то сейчас я уже даже не был уверен, что это человек. Череп точно отличался. По пропорциям был больше, но скулы будто бы уже и челюсть меньше. Надо бы взять эти кости и отвезти в РИП на анализы. Но я не успел как следует обдумать эту мысль. Чуть в стороне, на проекции, которую выдал уголек, мелькнул какой-то механизм из Скайкрафта. Я подошел к ящику, заваленному камнями, и, опасливо косясь вверх, начал его откапывать. Несколько раз замирал, когда скрежет над головой становился совсем напряженным. Откопал одну погнутую створку, с усилием открыл ее и запустил руку внутрь. Бардак какой-то. Все упало, перемешалось, а сверху еще и камни откуда-то проскочили, и теперь все время попадались в руку. Наконец, я что-то нащупал, и сразу выскочило системное уведомление. «Обнаружено новое оборудование. Плеплоликва. Совместимость моделей больше 82%. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления?» Прежде чем согласиться, я вытащил руку и посмотрел на предмет, что так удобно в нее лег. «Вот тебе и 82%!» Еще не понял, что это, а выпускать из рук уже не хотел. Это было оружие по форме, напоминающее гибрид обреза вертикальной двустволки и пистолета. Общие прямые и довольно грубые очертания отсылали к австралийскому глоку из моего времени, только этот был сильно кастомизированный. Прямоугольный затвор с рифлеными планками для закрепления дополнительного оборудования со всех сторон. Фактурная рукоятка из упругого материала, похожего на плотную резину. Но при этом отличий тоже хватало. Два ствола, сверху чуть меньше сантиметра, а снизу почти в два раза больше. Типа под пулю и под дробь. Верхний оказался чуть длиннее, словно на нем дополнительно компенсатор установлен, на котором было что-то похожее на резьбу. Магазин в рукоятке отсутствовал. Ствол переламывался, как у обычной двустволки. Но при этом на рукоятке снизу обнаружилось нечто похожее на замочек с крышкой, а сзади конструкторы установили дополнительные скобы, чтобы что-то прикреплять. Выглядело оружие довольно агрессивно, но меня не покидало ощущение, будто его раздели. А так можно и приклад прикрутить, и ствол увеличить. И мне даже сложно было пока представить, что еще можно добавить. Я вспомнил кастомные версии Глока от разных умельцев, в том числе версию с двумя пистолетами в одном общем обвесе. Как только я подтвердил желание синхронизировать оборудование, в системе появилась новая иконка с силуэтом пистолета, вокруг которого выстроились схематичные изображения сносок с темными квадратами. А внутри раздела открылась пока довольно размашистая ветка улучшений. Две яркие иконки на базовом уровне, а дальше все серое и заблокированное. Я ткнул в первую с нарисованным остроконечным дротиком, и система предложила мне создать патрон в обмен на Скайкрафт. Курс был невыгодный. Пачка патронов стоила как целый арахнит. Вторая иконка отличалась только тем, что создавала пулю для второго ствола. И тут надо было тестировать. Либо это что-то типа дроби, либо шокер. А дальше меня не пустили. Я нажал на серую иконку, похожую на смесь контейнера и пистолетного магазина. И система запросила не только Скайкрафт, но и нужную мастер-схему. Я еще немного полюбовался на новое приобретение. Сделал по пуле для каждого ствола, без проблем зарядил и стал думать, куда его пока деть. Порыскав в настройках, нашел опцию кобуры с выбором — на бедре или за спиной. Активировал первую, и пластины брони на бедре чуть сдвинулись, выпуская небольшую скобу, похожую на то, что используют стрелки-спортсмены. «У Гугл! Пушка огонь! А еще там есть что-нибудь?» — спросил я, посмотрел на сканер и полез раскапывать дальше. Выгреб кучу камней, а потом зацепил пальцами что-то тонкое, похожее на мастер-схему, но она выскользнула из пальцев. Я потянулся за ней, упираясь плечом в ящик и толкая камни. И, видимо, я зря это сделал. В кресле у меня ощущение было такое, будто у меня на лбу комара прихлопнули. А потом еще и Фофан кому-то проспорил. Уголек панически заверещал. Камни начали сыпаться один за другим, заскрипело, покачиваясь и отбрасывая на меня тень какая-то глыба. За стенами и над потолком послышался нарастающий гул, а я дернулся, понимая, что терять-то уже нечего. Схватил карту, отдернул руку и отпрыгнул на центр комнаты. Услышал, как за спиной рухнула глыба. Пошатнулся на качнувшемся полу и, не обращая внимания на землетрясение, нашел глазами выход, возле которого уже истерично вопил дрон. Несмотря на грохот камней, я последний раз обернулся на гробы в надежде успеть схватить образцы, но там уже ничего не осталось. Только камни и пыльное облако. Скалу тряхнуло, а потом задрожало буквально все вокруг. И я побежал на выход. На ходу подхватил крабов, поспешно раскидал баррикаду на выходе и проломил только что засохший герметик. Остановился уже на улице, подгоняемый волной пыли, вырвавшейся из все еще громыхающей скалы. Посмотрел на зажатую в кулаке мастер-схему. Похоже на приклад с выемками под запасные патроны. Годно. Только Скайкрафта нужно побольше найти. Я залез в шишигу и поехал домой. Там Кузя ждет, там лом надо собирать. Раз здесь толком не успел поживиться, а наоборот, слонобой потерял. Пару часов проехал сам, а когда выбрался на равнину, настроил автопилот и оповещение на случай опасности. И запустил процесс рассинхронизации. «Вы покидаете центр управления...» «Алло, Бакрикварику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Так, надо было передохнуть и привести мысли в порядок. После знакомства с древним, проблемы с 13-ми даже как-то несерьезно выглядят. Думаю, в ближайшее время им не до меня будет, а я им еще проблем подкину с теми данными, которые у меня теперь есть. Очень хотелось позвонить Симонову и рассказать о своей находке, но... слишком много «но». «Алло, профессор! Я тут на секретной бандитской базе нашел скелет древнего, но показать не могу. Там все умерли, и все сломалось. Дыхнуть? Точно трезвый. Да вообще ни в одном глазу». Я представил, как может пойти наш разговор, и призадумался. Надо еще одного найти и хотя бы сделать снимок. Когда знаешь, что искать, то всяко проще. Ладно, думы думами, обед по расписанию. Размялся по дороге на кухню, а затем забабахал себе пельмешек. Залил их каким-то китайским соусом. Из всех китайских приправ, которые Сюин любезно разрешила попробовать, красно-коричневый соус мне понравился больше всего. Кетчуп, смешанный с майонезом, конечно, ничто не заменит. Новая жизнь есть новая жизнь. Чипзик вертелся под ногами, приподнимаясь на задних лапах, чтобы добраться до еды. Я бросил ему пельмешку. Зверек смолотил ее за здрасте. Кажется, даже не жевал. Интересно, он вообще вкусы различает? Или только на запахи реагирует? Надо будет поинтересоваться у Сюин, как он устроен. У нее наверняка есть куча данных. Я запил гёдзу сладким чаем с конфетой и снова уселся за комп. «Алекс, я тут подумала». Услышал я. Даже не заметил, как девушка нарисовалась за моей спиной. «Неизвестно, что будет со связью. Нам бы лучше поближе быть». Вот это изначально предполагалось, но почему-то мы, не сговариваясь, разделились. Я синхронизировался в операторской, а Сюин — у себя в лаборатории. Видимо, каждому из нас удобнее было иметь свое собственное пространство. Но тут она права. В пути всякое бывает, да и на совместном маршруте так удобнее. «Конечно», — покладисто отозвался я. «Еще одно кресло в операторской есть. Займешь его или притащишь свое?» Сюин замялась с ответом. «Понял. Притащу твое. Нет проблем». Вместе с креслом в операторскую переехал небольшой переносной холодильник, под завязку набитый стаканчиками с разноцветной жидкостью. Два из них, розового и синего цвета, тут же оказались рядом со мной. Судя по всему, о напарнике по экспедиции Сюин решила заботиться основательно. Также в операторскую переехал какой-то цветок, похожий на кактус. Пара кружек, тарелка, плед и аптечка. На столике, стоящем между нашими креслами, девушка аккуратно разложила пакетики с сухими водорослями, свежие стебли сельдерея и упаковку суперфуда. У подножья кресла Сюин расстелила коврик с иголками для йоги, а затем второй, поменьше. Только без иголок, а просто с какими-то выпуклостями. «Это для Мэйли», — пояснила китаянка. «Ага, понятно», — пробормотал я. «Алекс, поможешь с коробками в лаборатории?» «Да, конечно». Я подавил зевок. Встал из-за компа и пошел в лабораторию, где на полу стояло 5 больших контейнеров. «А как ты их сюда затащила?» Я с удивлением посмотрел на хрупкую фигуру Сюин. Она, конечно, девушка спортивная, но чтобы настолько? «Стрекозе, надо было проверить, что все работает». «Попросила бы меня, я бы помог». Сюин лишь пожала плечами и указала на подписанные китайскими иероглифами боксы. «Здесь все для полевых анализов», — начала рассказывать Сюин, двигаясь от коробки к коробке. «Всего 2 штуки. Вот тут контейнеры. А это новые манипуляторы. Только пластик и керамика, без металлов. Наша новейшая разработка». Гордо завершила свой рассказ китаянка. «Понял. Что на что ставить?» Я перетаскал все коробки вниз и аккуратно разложил в багажнике ее транспортника, ровно в той последовательности, в которой она сказала. «Кстати, тебе доставили из РИП, пока ты был в синхроне», — сказала Сюин, кивнув на бокс размером половину холодильника. Что-то новенькое для Борея», — протянул я и задумался, стоит ли вообще в нем идти, бросая где-то Ориджа. «Особенно теперь, когда я знаю, что хочу найти». «Ты завтра будешь готов?» — поинтересовалась девушка. «Послушай, Сюин, я же говорил тебе, что у меня есть еще один дроид». «И что?» — спросила она, все еще не очень понимая, к чему я клоню. «У меня тоже есть. Он, правда, дома остался. Мне его бабушка на выпускной подарила». «Ну, у меня тоже что-то типа такого», — хмыкнул я. «Он сейчас в мерзлоте, и в экспедицию я хочу отправиться с ним». «Он что, лучше Борея?» — недоуменно спросила Сюин. «О, да! И совсем скоро ты в этом убедишься!» Я включил карту на тач-панели и показал точку, где сейчас находился спот. Предложил встретиться там и начать оттуда. Заодно проверим его, не заразен ли он. Напарница согласилась. Не успел я скинуть ей координаты, на панели высветился входящий вызов от профессора. «Алекс, вы там скоро? Когда стартуете?» «И я рад вас слышать, Илья Петрович», — отозвался я. «Завтра утром выходим. Оборудование пришло. Мы почти готовы». «Давайте скорее. Зараза распространяется. Только что пришла информация из того сектора, куда забрели наши краулеры. Они мутируют. Практически за 2 суток сожрали инфраструктуру целой станции. Люди чудом в скафандрах дождались спасателей, а сейчас «Авангард» отправил отряд на отстрел. Но нам срочно нужен источник или нулевой пациент, чтобы понять, как с этим бороться».